Однако Питбуль оставил кость в Париже раньше часа ночи. Ничего не понимаю. Чтоб собака стащила с трупа сапог, ерунда какая-то. Для очистки совести я попросил разрешения взглянуть на сапог, который был еще в Фуэнане. К счастью, он оказался левым. «По какому праву они вам его показали?» — возмутился шевалье. «С каких это пор жандармы показывают вещественные доказательства гражданским лицам на пенсии?» «Я знаком с другом капитана жандармерии Фуэнана». «Поздравляю. Я просто осмотрел сапог. И вдобавок под микроскопом. На нем никаких следов клыков. Даже слабого укуса незаметно. Пес его не трогал. Мари была уже разута, когда питбуль появился там до наступления 6 часов». «Это можно объяснить. Ну, она снимает сапог, например, чтобы камешек вытряхнуть, и теряет равновесие, падает и разбивается». «Я так не думаю. Мари была старой женщиной. Чтобы снять сапог, она бы присела на камень. В ее возрасте на одной ноге не устоишь. Она была ловкой и подвижной. Скорее, наоборот, боязливой и хрупкой». «Значит, это не питбуль, не прилив и не Мари». «А что тогда?» «Вы хотите сказать, кто?» «Кто?» «Шевалье, кто-то убил Мари, и именно этим вам стоит заняться». «Как вы себе это представляете?» — помолчав, тихо спросил мэр. «Я осмотрел место происшествия. К 5-6 часам вечера начинает смеркаться, но еще совсем не темно. Если нужно было убить Мари, то даже пустынный, как сейчас, скалистый берег — не самое подходящее место, слишком хорошо просматривается. Представьте, что ее убивают камнем по голове в сосновом лесу, неподалеку от берега, или в хижине наверху, а потом переносят вниз по крутой тропинке, ведущей к скалам. Убийца взваливает Мари на плечо, она была легкой, как перышко, продолжайте, и относит на берег, где и кладет у подножия скал. Разве один сапог не мог коварно соскользнуть с ноги во время спуска?» «Мог. Укладывая тело, убийца замечает пропажу. Ему нужно срочно найти сапог, чтобы никто не усомнился в несчастном случае. Ему не пришло в голову, что море снова разует Мари. Он поднимается по тропинке в хижину или в лес и ищет в сгущающихся сумерках. Там все заросло утесником и дроком, а чуть дальше полно сосновых иголок. Предположим, что он... или она тратит по меньшей мере 4 минуты, чтобы подняться, 4 минуты, чтобы найти сапог, который, заметим, черного цвета, и 3 минуты, чтобы спуститься. За эти 11 минут пес Севрана, бродивший по берегу, спокойно успевает отгрызть палец. Вы ведь видели его чертовы клыки, это страшное оружие. Почти стемнело, и убийца в торопях надевает на покойницу сапог, не замечая увечья. Подлейте еще коньяку. Шевалье молча повиновался. Если бы Мари нашли сразу и обутой, при осмотре отсутствие пальца немедленно обнаружилось бы, и убийство не вызывало бы сомнений. Не могла же мертвая женщина сама надеть сапог после того, как ей отгрызли палец. Продолжайте. К счастью для убийцы, прилив разувает Мари. Один сапог оставляет на берегу, а другой уносит в Атлантику. Поэтому ее находят босой, без пальца, но кругом полно чаек, на которых с некоторой натяжкой можно все свалить. Если бы пес Севрана не оказался там и не оставил кость в Париже до начала прилива, лучше не скажешь. Значит, ее убили. Убили Мари. Однако Севран в 6, как обычно, увез пса в Париж.